Она была президентом, генеральным директором административного совета Monroe Incorporated. Она станет отдавать распоряжения, подписывать чеки, выбирать, в каких фильмах ей сниматься. Она привлечет к работе самых крупных писателей, здравствующих и усопших. Она освоит, наконец, свою профессию, чтобы подняться до уровня Гарба, а не оставаться фальсифицированной Монро. А что, если Занук не согласится пересмотреть условия контракта? «Что ж», — сказал Грин, — «мы не будем сниматься 3,5 года, пока не истечет срок вашего контракта». «Он, Занук, может принять такой вызов. Он-то продержится. А я? На что стану я жить это время? Чем буду платить за квартиру?» — спросила она прерывающимся голосом, с расширившимися от волнения глазами. «Чем я расплачусь за квартиру?» Грин просиял. Настал момент, когда он нанесет последний удар этой очаровательной, трагичной, наивной Мэрилин. Грин аккуратно положил трубку в пепельницу и наставительно сказал: «Вы с полным доверием можете подписать бумаги, которые я подготовил. В одном из документов сказано, что я, Милтон Грин, обязуюсь обеспечивать ваше существование до истечения срока контракта, связывающего вас с Фокс. Я обязуюсь оплачивать вашу квартиру, питание, туалеты и даже косметический кабинет». Она расплакалась от радости в его братских объятиях. У нее было такое чувство, будто она вновь обрела, и очень скоро после бегства Димаджо, столь желанный семейный очаг. Мэрилин начала все чаще выходить по вечерам в общество. Она тащила за собой Милтона Грина, бумаги которого она все еще не подписала. Он стал для нее верным рыцарем, будто она покорила не опытного дельца, а умного ухажера, для которого она была незаменимой. Она одаривала чаевыми метрдотелей, швейцаров, посыльных, чтобы своими расшаркиваниями и улыбками они придавали ее жизни видимость значимости, в которую ей так хотелось верить. А по утрам ее слава ускользала от нее так же, как и деньги. Снова наступал день, который был для нее ненавистным, потому что днем никто ни на кого не обращает внимания. Нет больше ни вина, ни музыки, ни руки, на которую можно опереться. При мерцающем свете зари ей случалось видеть нищего, обшаривающего мусорные ящики. Он листал раскопанный среди отбросов свежий номер журнала и гладил толстыми, потрескавшимися пальцами женское фото. Рестораны «Чирос», «Макамбо», «Крещендо» закрывали свои двери. Короли ночи становились обездоленными днем. Каждому из них приходилось опять влезать в свою шкуру, возвращаться к стихийному бедствию, ко сну, обязанностям, еде, к жизни. Грин, оставивший жену в Нью-Йорке, звонил ей в течение всей ночи. Из каждого ресторана, чтобы успокоить ее, приглушить ревность, сообщить, что дело зреет, что Мэрилин для него не женщина, а самая потрясающая статья дохода, о какой только можно мечтать. Он твердил, что каждая ночь, проведенная где-нибудь с Мэрилин, приближала их, миссис Грин и мистера Грина, к великому дню. Тем временем веселый парад вышел на экран. Критики, авторы светской хроники и сплетники неистовствовали. Мэрилин открыто критиковали. Ее обвиняли в вульгарности, в неразборчивости. Ее бедра, бюст, походка тоже вызывали упреки. Критиковали бессодержательность фильма, в котором она согласилась сниматься, безнравственность героини, в образ которой она перевоплотилась с такой легкостью. Именно это и послужило толчком, заставившим Мэрилин принять решение выбрать бегство. Все они тысячу раз правы. Она мерзка. Она должна спрятаться, сгинуть. Она виновата. Она должна искупить свою вину. Решение, с которым она не могла бы согласиться, рассуждая спокойно, было принято ею в состоянии душевного кризиса. Раз ее не любили, она не может больше любить себя. Ей не оставалось ничего иного, как тотчас же ухватиться за протянутую руку и слепо последовать туда, куда ее поведут, не раздумывая. Она подписала бумаги. Милтон заехал за ней поздно вечером, чтобы не привлечь внимания. Как злоумышленники добрались они до международного аэродрома в Лос-Анджелесе. Эту пару можно было принять за убегающих любовников. Совращенная девушка, вступающая нетвердой походкой, молчаливый и взволнованный возлюбленный.